По-видимому, именно его мнение должно в конце концов определить позицию колеблющихся. Мы просим вас, гражданин Блюхер. Я подожду, отвечает Блюхер. Мне сейчас важно вас послушать. Позвольте, говорит заместитель министра Проскуряков. Не дожидаясь тишины, он начинает. Я считаю, что абсолютно правы те, которые в самой категорической форме выступают против переговоров с Токио. Вести революционную пропаганду с одной стороны и садиться за стол переговоров с тем, против кого пропагандируешь, с другой стороны, есть не что иное, как проституирование и беспринципность. Это я беру вопрос в общем, так сказать, государственном срезе. «В партийном», — ядовито подмечает кто-то из меньшевиков, — «это окажется более точным». Так называемые «нарсосы» превыше всего блюдут аспект партийный. Я не собираюсь ни с кем сводить счеты в момент, который по своей сложности и позорности близок к временам Бреста. Ребенок, который видит, как его отец, только что получивший плевок в лицо, вместо пощечины оскорбителю начинает снимать пылинки с его плечика, навсегда, отныне и присно, потеряет любовь к такому отцу и веру в него. Даже литература не была так категорична в подобного рода утверждениях, замечает Блюхер. Политика не арена для литературных упражнений дилетантствующих критиков. Если мы стали чиновниками, так надо прямо и сказать тем, кого мы имеем смелость вести за собой. Если нам важна идея, тогда мы можем поступиться министерскими портфелями и личными автомобилями во имя свободы на всем земном шаре. «Или вы демагог, — негромко говорит Блюхер, — или в лучшем случае дурак». Председательствующий пытается навести порядок. Чуть улыбаясь, поднимается министр Шрейбер. Он в полемике силен, не то что Проскуряков. «Великолепнейший образчик новоявленного барства», — говорит он. «Дубина, которая в равной степени оглушающе сшибает с ног и правого, и неправого, а самое главное — ищущего. Ищущий, да убоись, дубины гражданина Блюхера. Не смей высказать свое суждение о тех, кто надругался над твоей родиной-матерью. Не моги думать!» Повторяй догмы. Это прекрасное свидетельство истинного патриотизма. Свобода гласности настала во всем прогрессе, но между тем блажен, кто рассуждает мало и кто не думает совсем. Я всегда был противником Проскурякова. Сегодня, после его страстного выступления, я стал его человеческим союзником, я понял его. Повторяю. Мне противна идея переговоров с желтыми сволочами, которые принесли нашей родине столько горя и слез. Блюхер начинает демонстративно громко аплодировать. «Браво!» — говорит он. «Браво!» — Проскуряков. «Гражданин Шрейбер понял всю трепетность твоих порывов». Железнодорожная станция Чита-2. Лязгая стальными лепешками буферов, останавливается поезд. Он нескончаемо длинный, составлен из маленьких теплушек. Вдоль всего поезда стоят люди. Это рабочие, их жены. А состав пришел из голодающего Поволжья. Открываются двери теплушек. Оттуда смотрят громадные детские глаза. Серые, маленькие дети, с непомерно большими головами, без плеч, с длинными и тонкими ручонками, стоят в провалах открытых дверей и поддерживают друг друга, чтобы не упасть. Чей-то бабий протяжный крик мгновенно, как пулеметом, прошивает тишину. И тихо-тихо вдруг становится. Только слышно, как надрывается вранье в стеклянном рассветном небе. Молча стоят читинские рабочие возле теплушек, принимают на руки детей, прижимают их к себе, длинных и легоньких, чумазых, босоногих оборвышей. По теплушке идет жена Блюхера. Руки у нее ледяные, прижаты к груди, подбородок дрожит. Она вглядывается в пепельные лица детей. Идет она медленно, ступает осторожно, помнит наказ мужа. «Ты возьми самую несчастную, немытую, больную, которую другие могут не взять, а ты возьми». В углу, прижавшись к шершавым доскам, стоит маленькая девочка. Лицо ее в струпьях, ручонки черны от грязи, ногти обкусаны. Девочка смотрит затравленно, как звереныш. Жена Блюхера подходит к ней, берет ее на руки, гладит по лицу, прижимает к себе и что-то шепчет девочке на ухо. Сначала та отстраняется, лицо ее делается совсем крохотным, как моченое яблоко, а после она обхватывает женщину своими тоненькими ручонками и страшно по бабье кричит: «Мама, мамонька моя, мамонька!» Конференц-зал правительства ДВР. «По-видимому, — продолжает Блюхер, — самая страшная форма демагогии — это так называемая искренняя демагогия». «Не говорите терминами заклинателя змей! — кричит Шрейбер. — Извольте называть вещи своими именами». «Именно это я собираюсь сделать. По-видимому, не все выступавшие дают себе отчет в том, что альтернатива переговорам только одна — война. Я не говорю о том, что война в нынешних условиях была бы крайне тяжелой для нас. Я приведу несколько примеров о положении в армии, чтобы здесь было чуть меньше ура патриотического трезвона. Патриотизм всепобеждающий, лишь когда он вооружен. А у нас во всех наших забайкальских дивизиях имеется всего 27 лошадей. Вам понятно, что это такое? Крестьянин доведен до полного нищенства, лошадей нет. Орудия таким образом беспомощные. А саблей сейчас немного навоюешь, пушка нужна. Это раз. 80% бойцов нашей армии подлежат демобилизации по возрасту. Два. Кадровых офицеров, которые преданы родине и не предадут нас интервентам, я не могу пригласить в ряды армии, потому что в Госбанке для нужд армии нет денег. Три. В кавалерии нет шашек. В пехотных ротах половина винтовок русских, 30% японских, 10% американских, и патронов к ним нет. И вы хотите заставить меня повести армию на фронт? Это же будет продуманное, бессердечное убийство тысяч и тысяч людей. Понимаете вы это или нет? До тех пор, пока я не получу денег, до тех пор, пока я не организую того, что мне надлежит организовать в частях, я пойду на любые самые унизительные переговоры. Вы трещите фразами о любви к родине, а расплачиваться за эти фразы будут рабочие и мужики в шинелях. Отказываться сейчас от переговоров — это либо преступление, либо глупость. Блюхер говорит, а в открытые окна несется протяжный рев паровозных гудков. Вокзал встречает голодных детей Поволжья. Владивосток. Приморский парк. Исаев и Сашенька медленно шли по пустынной аллее. Где-то за буйными соцветиями кустарников слышались веселые голоса, визг, смех и плеск воды. Там внизу пляж на берегу залива. «Когда я слышу эту радость, — сказал Исаев, — мне сразу вспоминается петроградский приятель Генрих Ганин, эстрадный чтец. У него была новелла. Она называлась «Лось в черте города». Предвоенный Петроград. На первых страницах газет сообщения о стачках на заводах, решение правительства о призыве в армию, сообщения о росте цен на продукты. Но люди, все как один, читают четвертую полосу. Там маленькая заметка. Вчера на Васильевском острове из леска вышел лось. Не обращая внимания на жителей, лось спокойно перешел дорогу и углубился в чащу.